Только уже там, в саду, как ударом тока, понимание того, что этот насильник — тот насильник. И с ним была его дочка, чистая дебилка. «А она где?» — спросила Наташа. «Не знаю. Убежала. Тут такое творилось, что не до нее было». «Мама», — сказала Наташа каким-то странным, то ли просящим, то ли тайным от кого-то голосом. «Ты видела хоть что-нибудь?» «Да», — сказала Светлана. Сандрик бросился на него и ударил ногой, и он откатился, но потом как-то собрался и бросился на Сандрика. «С ножом?» — полуспросила, полууточнила Наташа. «Да», — четко ответила Светлана. «Не надо никаких выстрелов. Наташа не узнает. А узнает, тогда уж что-нибудь Светлана придумает». «И Сандрик?» Наташа не продолжила, но Светлана поняла, что она хотела спросить. «Сандрик умер сразу, не мучился?» «Да, дорогая, сразу», — подумала Светлана. «Ведь выстрел попал в голову. Он, возможно, и не успел понять, что...» И она твердо сказала. «Да, дорогая, да». Алик подбежал первым, и когда увидел, хотел застрелить подонка. Но я помешала. «Не надо. Не надо было еще. Нельзя. Ты понимаешь?» Наташа кивнула неуверенно. Тогда Алик набросился на этого, и его еле оттащили. Он его изуродовал. Страшно. Светлана вспомнила это залитое кровью лицо, глаз где-то ниже, вывернутую руку. Она содрогнулась. Наташа поняла и сказала: «Не надо, мамочка, не вспоминай больше ничего. Спасибо тебе, ты меня пожалела, не дала мне жить дурой с надеждами. Потом было бы страшнее». Она помолчала, закурив сигарету от сигареты, сказала: «Я завтра улечу. Хоронить я его не буду. Не хочу видеть. Пусть он будет таким...» Она замолчала снова и придавила слезы, поднявшиеся откуда-то из горла, и даже издала какой-то полувой-полурык. Светлана с тревогой посмотрела на нее. Но Наташа сказала через минуту: «Все, больше не буду. Только прошу тебя, достань у Марьи его фотографию и сделай портрет. Пришли мне. Хорошо?» Светлана кивнула, а потом все же сказала: «Наташа, а может тебе побыть здесь, дома? Немного. Прийти в себя. Как ты там? Одна?» Наташа вспомнила Динара, Проскурникова, Анне Лори, Фрайбаха, Обермайера. Врагов и друзей, которых оставила там, и за это время ни разу не вспомнила. Но теперь ей бояться не за кого. Сандрика нет. Теперь она пошлет Динара так далеко, что он будет лететь и удивляться, куда девалась трусливая овечка. Почему вместо нее теперь проживает в ее стойле тигр? Пусть узнают. Они тоже виновны. «Нет, мама», — сказала она, — «я должна лететь. Я не могу здесь быть. Впрочем, как и там». А Светлана решала спросить, сказать Наташке, что вопил подонок о ней и Сандрике. Но, подумав как следует, поняла, что нельзя. Возможно, это так, а возможно, нет. Она же слышала, как Наташка кричала ночью.